согласился удав. «Мне дано право на отглот одного задумавшегося. А вас тут двое. Я даже не понимаю, как вы могли родить друг друга. Кто из вас крольчиха?» «Ты видишь, как они плохо нас знают», — сказал задумавшийся. «Миф о всезнающих удавах порожден кроличьим страхом». «Судя по всему», — снова обиделся удав за своих, — «ты тоже кроликов не очень-то знал». «Да, это горькая правда», — согласился задумавшийся. «Но я тебя заставлю проглотить себя». «Никогда!» — воскликнул удав. «Кролик не может удава заставить себя проглотить. Ты еще не знаешь, насколько твой желудок сильнее твоего разума», — сказал задумавшийся и стал замирать. Молодой удав презрительно отвернулся от него, потом несколько раз блудливо посмотрел на него и, убедившись, что кролик не шевелится, начал оживать и вытягиваться в его сторону. «Конечно», — бормотнул он, глядя на задумавшегося неуверенным и именно потому особенно наглым взглядом обесчещенного гипнотизера. «После долгой дороги перекусить не грех. Учитель!» — крикнул возжаждавший. — «Но ведь твоя смерть — это уход от борьбы. Ты оставляешь наше дело...» — «Тихо!» — спокойно остановил его задумавшийся. — «А то ты его опять запугаешь. Я любил братьев-кроликов и делал все, что было в моих силах. Но я устал, возжаждавший. Меня сломило предательство. Я знал многие слабости кроликов, знал многие хитрости короля, но никогда не думал, что этот вегетарианец способен проливать кровь своих же кроликов. Я столько времени отдал изучению врагов, что упустил из виду своих. Теперь я боюсь за себя. Я боюсь, что душа моя погрузится в великое равнодушие, какое бывает у кроликов в самый пасмурный день, в самую середину сезона больших дождей. Таким меня видеть кролики не должны. Ты будешь продолжать дело разума. И тебе будет во многом легче, чем мне, но и во многом труднее. Тебе будет легче, потому что я передаю тебе весь свой опыт изучения удавов, но тебе, милый возжаждавший, будет и труднее, потому что твоя любовь к родным кроликам должна приучаться к возможностям предательства. Моя любовь этого не знала, и мне было легче. Я передаю тебе наше дело, и потому пользуюсь правом на усталость». Удав, который все это время наползал на задумавшегося, пытался не думать о том, что задумавшийся довольно худой кролик, а наоборот старался думать, что задумавшийся самый умный кролик, и он, проглотив его, лишает племя кроликов самого умного кролика и в то же время заставляет его ум служить делу удавов. Эта мысль его настолько взбодрила, что он... «Учитель!» — крикнул возжаждавший в последний раз и зарыдал, потому что пасть удава замкнулась над задумавшимся. «Я покажу этой сволочи королю!» — горько рыдал возжаждавший. «Я покажу этому выскочке находчивому, сволочи, какого великого кролика загубили!»